Дорогие братья и сестры, вы настроены на волны православного радиоканала «Воскресение». В студии ведущая Валентина Ефремова, за режиссерским пультом Людмила Пенигина. И сейчас наша постоянная рубрика «Гость в студии». Я представляю вам своего собеседника Вячеслава Владимировича Боровских, врача-нарколога, руководителя обители «Подвижник», обители, которая занимается реабилитацией наркозависимых. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте. Ну вот, совершенно, значит, свежая информация, что обитель ваша, немножко статус ее изменился. Да, вот со вчерашнего дня статус нашей обители изменился. Сейчас мы не просто реабилитационная обитель, сейчас мы фонд содействия реабилитации наркозависимых, который называется «Спасение». Учредителями этого фонда выступил православный приход Петра и Павла, несколько физических лиц, которые составляли попечительский совет нашей обители. При этом фонде будет еще и экспертный совет, в который будут входить руководители Главного управления госнаркоконтроля России по Уральскому федеральному округу. Ну и у нас подбираются хорошие попечители. Я надеюсь, что деятельность этого фонда, как бы город Полевской, станет центром распространения вот этой нашей методики, нашего подхода к реабилитации и на территории Уральского федерального округа, я надеюсь, и, может быть, и дальше. А скажите, вот такое вот расширение, что ли, как бы деятельности, все равно это статус другой, масштаб уже как бы работы другой, и отношения еще более серьезные и углубленные. Вообще, что, не идет разве на спад у нас вот эта наркомания, наркозависимость? Вы знаете, вот мы это боремся. Да, волнообразное движение наркомании, которое имеет место во всем мире. Иногда вот этот спад временный воспринимается как прекращение, исчезновение проблемы. Успокаиваются люди, специалисты, успокаивается общественное мнение, наступает некое такое благодушие, и потом вдруг в новая вспышка заболеваемости, и все не могут понять, откуда что взялось, все разводят руками. Нужно просто знать, что наркомания всегда во все времена имела волнообразный характер, и нам тоже нельзя расслабляться. Некоторое снижение заболеваемости мы наблюдаем в Уральском регионе, в некоторых других регионах России, но в целом по стране никакой тенденции к снижению пока нет, и наркомания как была серьезнейшей проблемой, угрожающей национальной безопасности, безопасности нашей страны, так и остается на сегодняшний день. Я думаю, что, к сожалению, нам, вероятно, вот я хоть и не пророк, но предполагаю, что нам предстоит пережить еще одну волну заболеваемости, увеличения заболеваемости наркоманией, потому что в нашем обществе ничего в принципе не меняется для того, чтобы у людей менялось мировоззрение, отношение к наркотикам, толерантность к ним, отвращение, невосприимчивость к ним. В обществе, в общем-то, ничего в этом отношении не делается. Хотя вот эта служба, госнаркоконтроль, которая сейчас создал президент, она, конечно, я думаю, решит очень многие проблемы, которые были связаны с наркоторговлей. И вот, слава Богу, им же доверена сейчас и сфера реабилитации наркозависимых. И они сейчас только начинают в эту проблему вникать, пытаться понять, что это такое. И по мере сил вот помогать нам в нашей работе. Ну что ж, я думаю, что вот от такого вопроса, как бы говорится, практического, давайте мы перейдем к нашей теории. Теория «мой друг суха, но древо жизни зеленеет». Вот. А теория наша, значит, тема теоретическая наша, вот она звучит так. Ну, мы все равно как бы к жизни обращаемся. Норма и патология в свете Божьих заповедей. И третья заповедь сегодня. Да, сегодня у нас третья заповедь. Давайте напомним, о чем говорит третья заповедь нашим радиослушателям. Давайте напомним. Она звучит так. «Не употребляй имени Господа Бога твоего напрасно». Это вот в таком русском переводе, на современном русском языке. Она... «Не употребляй имя Господа твоего в суе». В суе, да. Ну, в суе напрасно, это, в принципе, одно и то же. То есть, зря. Вот так звучит эта заповедь. Я просто еще хочу напомнить, что заповеди вытекают одна из другой. Помните, мы в прошлый раз говорили, что они очень тесно взаимосвязаны друг с другом. И что без соблюдения первой заповеди, которая говорит «Я есть Господь Бог твой, и нет других богов, кроме меня», говорить обо всех остальных в принципе не имеет смысла. Как и о заповеди, о которой мы в прошлый раз говорили, «Не сотвори себе кумира», человек будет обречен на то, чтобы создавать себе идолов и кумиров и поклоняться невесть кому вместо Бога. Так и если Бог не занимает должного положения в жизни и сердце человека, то и отношение к имени Бога у человека будет соответствующее. А что значит имя? Имя – это то, что передает сущность явления. И вот если я произношу имя, то есть называю явление, объект, предмет, или в данном случае самого Бога, без должного к этому объекту, предмету или к Богу отношения, то это оставляет соответствующий след в моей душе. Помните слова Христа? То, что исходит из уст человека, оскверняет его. И вот именно то, как мы произносим имя Бога, очень серьезно сказывается на нашем духовном, душевном и даже телесном состоянии. И от этого зависит вообще то, как будет развиваться наша жизнь. Имя – это даже слово какое-то, оно многозначное, по-моему. Имя Господа, имя, что-то оно означает, вот это слово, имя. Да. Имя значит. Да, это обозначает сущность, суть, суть явления. Поэтому, конечно, соблюдение этой заповеди чрезвычайно важно. Вот здесь как раз нужно и знать, что в свете этой заповеди является нормой, а что является патологией. Мы пытаемся говорить не с точки зрения греха и добродетели, а с точки зрения как бы медицинской нормы и патологии. Потому что действительно соблюдение или несоблюдение Божьих заповедей сказывается на состоянии душевного и даже телесного здоровья человека. Так вот, если я вам сейчас скажу, что является нормой с точки зрения третьей заповеди, то я боюсь, что многие радиослушатели нас этого слова просто уже не помнят и не поймут. Это благоговение. Благоговение, благоговейный трепет перед объектом, перед явлением, перед которым ты предстоишь. Благоговение. Благоговение. Это особое состояние души, когда ты то, перед чем ты предстоишь, считаешь несоизмеримо выше себя самого, считаешь себя всецело зависимым от этого явления. Это явление для тебя является источником всех благ и даже самой жизни твоей. От этого зависит все, твое существование, твое настоящее, твое будущее. И поэтому при вот соответствующем отношении к Богу, конечно, человек, при правильном отношении к Богу, в соответствии с первой заповедью, человек, конечно, испытывает благоговение. И вот это как раз то, чего сейчас днем с огнем не найти. К сожалению, мы за почти вот это вот столетие нашего безбожия совершенно утратили это состояние, это понятие благоговейного трепета, благоговения. И мы даже считаем это чем-то унизительным для нас. Чего это вдруг мы должны перед кем-то, перед чем-то благоговеть? Там нам говорят, ни перед кем не склоняй голову, ни перед кем не вставай на колени, будь самим собой, держи голову гордо и так далее. Да-да-да. Грудь колесом, ты сам по себе, надейся на себя, верь в себя. И вот это то... Самодостойное. Да, то, что питает нашу самодостаточность, наше самодовольство. Иначе лишает нас такого спасительного для человека состояния души, каким является благоговение. Благоговение, благоговение достойно далеко не все, конечно. Вот Бог, Бог, источник нашей жизни, источник всех наших благ, тот, от кого зависит и наше теперешнее состояние, и наше развитие, и наша вечность, вот это то, что достойно благоговения, благоговейного трепета. Mm-hmm. Благоговение – это нисколько не унижает человека, наоборот. Благоговение – это присуще личностям великодушным. Mm-hmm. Это результат серьезной духовной работы и даже, если хотите, серьезной благородной духовной наследственности. Потому что взрастить, воспитать такое состояние души, как благоговение, удается даже не в течение одного поколения. Даже одному человеку, узнав о том, что благоговейный трепет перед Богом – это хорошо, привить себе это качество в течение жизни надежно и прочно не всегда удается. В чем состоит норма? В чем состоит патология? Так вот, я говорю, что норма – это все-таки благоговейное, это благоговение, да, это благоговейный трепет. А патология – это нам, когда... нам проще понять, что такое патология, и проще понять, что такое благоговение с точки зрения патологии. Угу. Патология – это цинизм, это опошление, это... Не просто отрицание, а вот именно да, такое... это циничное отношение ко всему, отсутствие всяческих авторитетов, отсутствие всякого преклонения, поклонения, прославления внутри, в душе своей, понимаете? Вот отсутствие благоговения. И вот цинизм-то как раз, это явление очень распространенное сейчас. Годы безбожия как раз развили в нас более чем достаточно. Сейчас мы видим вот такое циничное, высокомерное, опошляющее все и вся отношение у нашей молодежи ко всему. Отсутствие каких бы то ни было авторитетов. Потому что вот так называемый плюрализм и свобода мнений, когда у каждого своя правда, лишила начисто нас понятия правды абсолютной. И если нет правды абсолютной, и если у каждого своя правда, то значит правда я. Я являюсь мерилом всех вещей. И поэтому я могу оценивать какое-то явление так, как я захочу. И как я его оценю, так оно и будет верно. Надо знать, что есть истина, она одна. Да, истина. Это очень хорошо Христовый. Знать, что правда все-таки есть. И почему мы должны мериться, измерять, так сказать, все, смотреть на все, с какой стороны, с какой высоты мы должны подходить к каждому явлению, каждому там, случаю, каждому человеку. То есть вот как мы должны измерять? А вот как раз мы с вами эти единицы измерения, что называется, мы с вами сейчас и пытаемся на наших передачах и выяснять. Вот заповеди – это как раз и есть те мерила человеческой жизни, жизни каждого человека, жизни всего человечества, и мерила мировой истории, и мерила смысла существования и человека, и человечества, и целого мира. Вот это те заповеди, которые мы сейчас с вами разбираем. Ну вот, наверное, не только об имени Божьем говорит это все-таки заповедь. Да, да? Конечно. Мы же с вами говорим, что... Напоминай имя Господа твоего в суе. Да. Дело в том, что благоговейное отношение к имени Бога, оно порождает очень много других добродетелей, которые вот как раз укладываются в рамки этой заповеди. Не упоминай имени Господа Бога твоего напрасно. Имя – это то, что придает сущность. Это трепетное благоговейное отношение к слову вообще. Потому что ведь мы и именуем, то есть называем не только Бога, но и многие предметы, явления нашей жизни, в том числе и какие-то священные предметы и явления. Поэтому вот помещение человека, самого себя добровольно в рамки этой заповеди вырабатывает у человека очень осторожное, трезвенное отношение к слову, которое он произносит вообще. Которое исходит из его уст. Да, которое исходит из наших уст. И Христос нас ведь не даром предостерегал в этом смысле. Он говорил, да будет словами вашими «да», «да», «нет», «нет», а что сверх того, то от лукавого. Он призывал нас к немногословию. Он призывал и призывает нас к взвешенному отношению к Слову. Он говорит, все Евангелие пронизано этим, и все наше святоотеческое предание вот таким очень серьезным отношением к такому дару, как дар речи. Слово – это мощнейший дар, огромнейший дар. Говорят, слово может ранить и может человека возвысить. Конечно. Вот вспомните слова Христа. Как Он описывает суд? Ведь мы знаем, что каждый из нас, хотим или не хотим, знаем или не знаем, мы предстанем на суд, где мы дадим отчет о своей жизни в целом. Но посмотрите, как об этом говорит Христос. «За каждое праздное слово, которое говорят люди, дадут они ответ в день суда». Вот на что обратил внимание Христос. Слово – это то, чем мы оправдаемся на суде. Он так и говорит, ибо от слов своих осудишься, и от слов своих оправдаешься. Это то, чем мы оправдаемся, или то, что нас погубит. А представляете, что значит ответит за каждое слово? Это значит, нам предстоит услышать каждое слово, которое праздное мы произнесли, в том числе и праздное, которое мы забыли давно и уже не помним, говорили мы это или нет, за всю свою жизнь. И если только попытаться в своем воображении представить, как это будет выглядеть, то суд действительно покажется страшным. Вот интересно, вот эта строчка, помните вы или нет, Тютчева, по-моему, «Молчи, скрывайся и таи чувства и дела свои». Да, да, золотые слова. И у того же Тютчева нам не дано предугадать, чем слово наше отзовется. Но нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Ведь, посмотрите, христианский поэт, как он тонко чувствовал именно вот эту заповедь. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Слово – это мощнейшее орудие, понимаете? Это как груженный самосвал, которым можно совершить полезнейшую работу, перевести огромный груз на большое расстояние. А можно, не справившись с управлением, выехать на остановку и задавить 20 человек. Ведь словом можно человека спасти. Словом можно человека исцелить. Можно ранить. Да, можно ободрить его, утешить. Можно убить словом. А можно, да, можно убить. Можно привнести человеку болезнь. И человек, можно принести человеку тоску, отчаяние и довести человека до самоубийства. Принести страшные страдания одним словом. И даже здесь вот психологи, наверное, как никто знают, насколько это важно, даже то, с какой интонацией сказано слово. Вот, да. Вот одно и то же слово можно сказать ведь по-разному. Да. Можно теми же словами сказать, совершенно человека можно ободрить, а можно наоборот. Совершенно верно. Вот это как раз то, чем наше, каким духом сдобрено наше слово. Каким духом оно заряжено. Действительно, можно, прочитав две разных статьи на одну и ту же тему, увидеть разные совершенно духовные состояния журналистов, которые писали. Одно написано как-то едко, зло, вот как раз с цинизмом с каким-то, с элементом пошлости, а другое теми же словами и вроде бы о том же самом. Но интересно, как-то, что сегодня в рубрике «Россия памятью сильна», вот просто я сопоставляла двух как бы писателей, ну, высказывания их, и высказывания, там, вещи, там, произведения Бунина и Ивана Ильина. Угу. «Окаянные дни Бунина», если вы помните. Да-да-да, да, конечно. Да? И вот «Путь духовного», скажем, там, «Возрождение о России» Ивана Ильина. То есть и тот, и другой нелицеприятно, так сказать, отзывались о строе, о большевистском строе, о коммунистах, о том времени, которое, в общем-то, их, так сказать, разрушило, можно сказать, их жизнь и жизнь миллионов русских людей. Но как едко и сколько, как сказать, может быть, даже обиды и злости даже вложил в это Бунин, угу. Если вы помните, да, да, как это, да, написана вещь. Да. Вот вы говорите, что можно столько вложить, что это чувствуется сквозь строчки, между строчек читается. Конечно. И как осторожно вот вел эту же тему Иван Ильин, философ. Да. То есть, вот это просто к теме нашего разговора, я сейчас просто вспомнила, и разговор-то об этом как раз да, вот как вела, раз об этом. Понимаете? Вот, вы говорите о журналистах, а я как бы... Вот да, это ведь, понимаете, на уровне дара Божьего. Вот это то, как мы говорим, что мы говорим, сколько мы говорим. Это ведь зависит от того, насколько человек духовен, насколько человек имеет отношение к Богу. Ну вот они оба духовные писатели, и оба близки к Богу, оба православные, оба христиане, оба верующие человека. Но просто вот как-то вот чувства, что ли, перехлестнули, может быть? Конечно, вот он, а человек... Понимаете, он не мог вот... Православный человек остается человеком грешным, но кающимся человеком. Возможно, Бунину было и стыдно потом за некую резкость в своих суждениях, хотя тогда многие его понимали, и откликались как раз именно вот на такую резкость. Интонацию. Да. И, может быть, тогда-то как раз не понимали Бунина и оценивали это как мягкотелость. Вот. Ильина. Простите, Ильина, да. Дело в том, что вот это благоговейное отношение к имени Бога, к слову как таковому, взвешенность такая вот при пользовании этим даром речи, это само по себе дар Божий. Я еще раз повторяю, что без соблюдения первой заповеди обо всех остальных заповедях можно вообще не говорить. Вот без соблюдения первой заповеди, когда Бог не занимает должного положения в нашей жизни, посмотрите, что происходит сейчас вокруг. Какое многословие, празднословие, сквернословие, суесловие со всех сторон. И это культивируется как норма. Сейчас, к сожалению, да, сейчас нам никто не говорит об опасности неверно сказанного слова или неосторожно произнесенного слова. Наоборот, нам сейчас считается некой добродетелью умение человека вообще говорить много, уметь просто связывать слова между собой, логической связью какой-то, красноречие сейчас культивируется. А вот что за этим стоит? Какова цель того, что я говорю? Мое намерение, мне не дано предугадать. Вот я и сейчас, знаете, чему поражаюсь? Это, может быть, и в мой адрес можно сказать. С какой легкостью сейчас люди стремятся проникнуть в средства массовой информации, чтобы то, что ты сказал, услышало как можно больше народу. Вот насколько я помню, раньше у людей был какой-то, знаете, охранительный такой барьер, да, который не позволял им так легко и свободно говорить на камеру, допустим, или перед микрофоном на радио. Они как-то съеживались, тушевывались, сжимались. Сейчас этого да, барьера... Они понимали, что сейчас 5 миллионов человек услышат то, что у них выйдет изо рта. А сейчас мы этого не видим совсем. Сейчас все лезут в телевизор, простите за выражение. Сейчас все хотят быть услышанными в средства массовой информации, чтобы как можно больше людей узнало о тебе. Что-то такое сказать обязательно. Ну, в общем, это опять же к тому, что надо с большой осторожностью все-таки и с большой осторожностью и к себе с критичностью большой относиться, когда говоришь и выступаешь. Да. И ответственность при этом большая на тебя ложится. Да, большая ответственность ложится за то, что мы говорим. Это вот нужно очень хорошо помнить. Какими грехами вот мы переступаем вот эту заповедь? Заповедь не произнеси имя Господа твоего, Господа Бога в суе. Ну, отчасти я уже сказал об этом. Вот самый главный грех – это легкомысленное отношение к имени Бога. Ну, это результат просто несоблюдения первой заповеди. Когда мы, если имеем понятие о Боге, то считаем его с собой на равных. И отсутствие вот этого чувства благоговения. И отсюда вот этот наш цинизм, наша скабрёзность, наше высокомерие, наше неосторожное обращение с даром речи, с нашим... Гордость наша. Да. И я бы, знаете, еще отметил одно явление, которое я считаю общественно опасным явлением. Это... дилетантство. Вот дилетантство это, ну, если говорить по-русски, это когда человек не ведает, что творит, или не ведает, что он говорит. Угу. Вот дилетантство это сейчас явление всеобщее. Поверхностное это. Да, поверхностное знание о чем бы то ни было. Но при этом стремление судить об этом, вступать в дискуссии по этому поводу. Сейчас мы это видим сплошь и рядом. И, к сожалению, этим грешит, конечно, не все журналисты, но журналистика наша этим очень грешит. По сути дела, ведь журналист – это человек, который несет на себе большую ответственность. Он имеет самый легкий доступ к средствам массовой информации. Ему легче всех остальных быть услышанным миллионами людей. Да. Вы знаете, вот в связи с этим просто я подумала, что раньше вот мы, ну, прежде, скажем, даже при советской вот этой вот школе, мы как-то не брали на себя смелость все комментировать. Да. Мы предоставляли эту возможность, это право специалистам. Обязательно, конечно. Вот тем, кто в этом более сведущ. Сейчас же садится только, оперился журналист, что называется, только он появился в кадре, он начинает все комментировать. Я не говорю про мэтров, так сказать, но и мэтры тоже, конечно, этим порой грешат. Но вообще поразительно, когда действительно вот это вот дилетантство такое, оно вот проявляется молодых вот этих журналистов. И вот когда сейчас смотришь иногда наши молодежные программы или просто новостные программы, информационные наши программы по национальным каналам, по нашим, иногда просто хочется сказать этому ведущему: замолчи. Ты же сейчас губишь себя, бедняга. Ты сейчас сам не ведаешь, что творишь. И здесь все скандалы, которые происходят вокруг средств массовой информации, никого ничего не учат. Наоборот, сейчас это все больше и больше процветает. Сейчас мнение специалистов никого не интересует. Сейчас важна сама информация. Знаете, скорее самопоказ вот самого себя. Демонстрация самого себя, действительно. То есть какой ты умный, какой ты всезнающий. Ну, что, значит, от наших средств массовой информации, которым сегодня досталось достаточно. Да нет, ничего страшного. В принципе, это мы сами частенько обсуждаем этот вопрос тоже. Какие выводы мы сегодня, Вячеслав Владимирович, вот время у нас, к сожалению, подходит к концу, должны сделать? Я думаю, что каждый раз мы должны делать один и тот же вывод. Что когда-то, 3500 лет назад, Господь не зря снизошел до нас вот с этими заповедями, которые мы сейчас разбираем, чтобы мы могли сверять свою жизнь по этим заповедям и понимать, каков вектор нашей жизни, куда мы идем. Мы сводим свою жизнь на нет, или мы все-таки развиваемся и имеем некую перспективу зажить той жизнью, которой живет сам Бог, который нас для этого и создал. Так вот, вывод должен быть такой. Во-первых, заповедь нужно знать, как минимум. А во-вторых, поставить себя рядом с этой заповедью и увидеть, насколько ты далек от того, чтобы можно было сказать, что ты ее соблюдаешь. И в-третьих, начать каяться. Вот покаяние – это то, что делает нас людьми. И каждая заповедь, когда мы ставим себя рядом с ней, показывает нам, что ничего другого нам не остается, как только каяться в тех грехах, которые мы совершаем против заповедей. Я думаю, что вот на этом мы и закончим нашу сегодняшнюю беседу. Через неделю мы встретимся с вами вновь и будем разговаривать о следующей заповеди. Я хочу напомнить, дорогие братья и сестры, что сегодня в нашей постоянной рубрике «Гость в студии» был Вячеслав Владимирович Боровских, врач-нарколог, и он же руководитель обители «Подвижник» в городе Полевском, обители для наркозависимых, которая сейчас уже немножко другой статус приобрела, слава Богу. Ну, обитель остается обителью. Обитель остается обителью. Да, но она уже в структуре вновь созданного фонда спасения для содействия реабилитации наркозависимых. Спасибо вам большое, Вячеслав Владимирович. Вам спасибо. До новой встречи. До новой встречи.